Она рассказала мне, как ее совратили. Мы поедали в постели пресно-мучнистые бананы, подбитые персики да весьма вкусные картофельные чипсы. И малютка мне все рассказала. Ее многословную, но сбивчивую повесть сопровождала не одна забавная гримаска. Как я, кажется, уже отметил, мне особенно памятна одна такая ужимочка, основанная на подразумеваемом звуке «ы», с искривлением шлепогубого рта и закаченными глазами, выражающими шаблонную смесь комического отвращения, покорности и терпимого отношения к заблуждениям молодости. Ее поразительный рассказ начался со вступительного упоминания о подруге, которая с ней делила палатку в предшествующее лето. В другом лагере, очень шикарном, как она выразилась, эта сожительница — настоящая беспризорница, полусвихнувшаяся девчонка, но молодчина, научила ее разным манипуляциям. Сперва лояльная Лолита отказалась назвать ее. «Это была, может быть, Грация Анжел?» — спросил я. Она отрицательно покачала головой. «Нет, совсем другая. Ее отец — большая шишка. Он... Так, может быть, Роза Кармен?» «Конечно, нет. Ее отец... Не Агнесса Шеридан, случайно?» Она переглотнула и покачала головой. А потом как спохватится. «Слушай, откуда ты знаешь всех этих девчонок?» Я объяснил. «Словом, это другая», — сказала она. «У нас много паскудниц в гимназии, но такой не сыщешь. Если уж хочешь все знать, ее зовут Элизабет Тальбот. Ее братья учатся у нас, а она перешла в дорогую частную школу. Ее отец — директор чего-то». Я вспомнил с забавным уколом в сердце, как бедная Шарлотта, когда бывала в гостях, всегда норовила впустить в разговор всякие фасонистые штучки, вроде «это было, когда моя дочь совершала экскурсию с маленькой Тальбот». Я спросил, узнали ли матери об этих сапфических развлечениях. «Ах, что ты!» — выдохнула Лолита, как бы вся осев и прижав мнимо трепещущую руку к белой грудке, чтобы изобразить испуг и облегчение. Меня, однако, больше занимали гетеросексуальные шалости. Она поступила в гимназию 11 лет после того, что переехала с матерью в Рамсдель со Среднего Запада. Что же именно делали эти ее паскудные одноклассники и одноклассницы? Известно, что близнецы Антони и Виола Миранда недаром спали всю жизнь в одной постели, а Дональд Скотт, самый большой балда в школе, занимался этим с Гезель Смит в дядюшкином гараже, а спортсмен Кеннет Найт выставлял свое имущество на показ при всяком удобном и неудобном случае. «А перелетим-ка в лагерь Ку», — сказал спортсмен Гумберт. «Но сперва перерыв». И после перерыва я узнал все подробности. У Варвары Берг, крепкого сложения, блондинки, на 2 года старше моей душеньки и, безусловно, лучшей пловчихи в лагере, была какая-то особенная байдарка, которую она делила с Лолитой, потому что я, единственная из всех других девочек, могла доплыть до Ивового острова. Ну, какое-нибудь, полагаю, спортивное испытание. В продолжение всего июля месяца, каждое утро, заметь, читатель, каждое проклятое утро, Варваре и Лолите помогал нести байдарку из Оникса в Эрикс, 2 небольших озера в лесу, 13-летний Чарли Холмс, сынок начальницы лагеря и единственный представитель мужского пола на 2-3 мили кругом. Если не считать дряхлого, кроткого, глухого работника да соседа-фермера, который иногда посещал лагерь на старом форде, чтобы сбыть яйца, как это делают фермеры. Каждое утро. О, мой читатель! Эти трое ребят, срезая путь, шли наискосок через прекрасную невинную чащу, наполненную до краев всеми эмблемами молодости, росой, грибами, черникой, пением птиц, И в определенном месте, среди пышной чащи, Лолита оставалась стоять на страже, пока Варвара и мальчик совокуплялись за кустом. Сначала моя Лолита отказывалась попробовать. Однако любопытство и чувство товарищества взяли верх. И вскоре она и Варвара отдавались по очереди молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, который, как кавалер, был едва ли привлекательнее сырой морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных чехольчиков, которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего другие размером и посещаемостью, и называвшегося озеро Клаймакс по имени соседнего фабричного города, столь бурно разросшегося за последнее время. Хотя, признавая, что это было, в общем, ничего забавно. И хорошо против прыщиков на лице. Лолита, я рад сказать, относилась к мозгам и манерам Чарли с величайшим презрением. Добавлю от себя, что этот блудливый мерзавчик не разбудил, а, пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину, несмотря на забавность.